3. Ваня. «Привет!» — тяну я, плюхаясь на стул, приставленный сбоку к Лискиному столу. Подмигиваю замершей Шуйской, криво улыбнувшись. Ну, она все-таки девчонка, где-то там, под своими серыми тряпками. А внимание, оно и монашке приятно. Вот только эффект произвожу совершенно противоположный ожидаемому. Вместо стыдливого кокетливого румянца Лиза бледнеет и медленно хлопает своими огромными зелеными глазами. Прикусывает нижнюю губу, переводя несчастный взгляд на профессора. «Павел Павлович, а может, не надо?» — с мольбой. «Я отлично справляюсь, правда?» «Лизавета, вы же только вчера говорили, что Веселова нагрузила вас таблицами», — раздраженно хмурится Бессонов, поправляя вечно сползающие с переносицы очки. «Комаров вот сегодня добавился с отчетами, а мне завтра из института данные придут, уже скоро публикация. А тут еще две защиты на носу. Нет, и слышать ничего не желаю», — рубит ладонью в воздухе. «Принимайте помощника. Вот как раз Веселову ему отдадите. Чижов, вы же данные систематизировать умеете?» — смотрит на меня с заметным скепсисом. «Ну, в теории», — ерошу затылок я, не совсем понимая, о чем Пал Палыч вообще говорит. «Вот и отлично. Вот и проверим вашу теорию на практике», — удовлетворенно кивает профессор и бросает беглый взгляд на наручные часы. «Все, Лизонька, я побежал. Распоряжайтесь». И через пару секунд за ним хлопает тяжелая дверь. Лаборантская мгновенно звенит душной напряженной тишиной. Снова нахально улыбаясь, смотрю на Шуйскую, постукивая пальцами по столу, и с каждым мгновением чувствую себя все большим идиотом, потому что монашка, вперив в меня свои зеленые глазищи, скорбно молчит. Вид застывший, словно от одного моего присутствия у нее в голове все мысли заморозились. Может, ей вообще в одном помещении наедине с парнями находиться нельзя, и она сейчас вымаливает себе прощение? Пфф, ну так я ей с удовольствием помогу. Слушай, раз я не нужен, я тогда пойду? Выгибаю бровь. И, не теряя времени, приподнимаюсь со стула. «Стоять!» — внезапно твердо рявкает это невзрачное недоразумение. От неожиданности резко сажусь обратно. «Чего?» «Раз Павел Павлович распорядился, я тебе все покажу», — невозмутимо говорит Шуйская, обводя задумчивым взглядом кабинет и игнорируя мое офигевшее лицо. «Так, тебе компьютер нужен. Давай за этот». Встает со своего места, одергивая уродскую шерстяную юбку до середины икры, и, обогнув меня, подходит к соседнему столу. Возится там с оргтехникой. «Здесь обычно аспиранты сидят, когда приходят. Пока будет твой. Пароль вот», — деловито тараторя тыкает пальчиком в бумажку, зажатую под клавиатурой. «Ну же, Чижов, садись! Не до ночи ж с тобой возиться!» — нетерпеливо манит пальцами, как ребенка неразумного. И взгляд соответствующий, устало раздраженный и снисходительный. «Так...» Так не пойдет. «Слышь, Шуйская, я только за, с тобой и до ночи, но у меня тренировка». Встаю со стула и сую руки в карманы джинсов, всем своим видом показывая, что никуда садиться я не собираюсь, а прямо сейчас свалю. «Тренировка? А Павел Павлович знает?» — выгибает девчонка бровь. «Ты ему говорил?» «Говорил, но... Короче, ты же сама сказала, что я нахрен тебе не сдался». Начинаю выходить из себя я. «Не выражайся, бесов призываешь!» — возмущенно шипит. «Да бля! Я ща тебя так обматерю, если не отстанешь, что тут главный филиал ада откроется!» — рычу на нее. «Матери, мне же лучше! Нужен ты мне тут больно!» — складывает Лиска руки на груди. «Вот только я Пал Палычу все скажу. Подставляться ради тебя не собираюсь». «А ты смотри, какая, а! Внезапно! Вообще мы общих дел и не имели никогда. А перед преподами эта мышь с косой до пояса, тише воды ниже травы. Так что сейчас я испытываю приличный такой шок от расхождения моих представлений о ней и действительности. У меня даже дар речи пропадает на пару секунд. Хотя, ну, вот все подлизы к преподам такие, заносчивые и лебезящие, в зависимости от их потребностей и ситуации. С трудом сдерживаюсь, чтобы брезгливо не скривиться». «Понятно, Шуйская, откуда у тебя вырисовывается красный диплом?» «А что, заповеди, что стучать нехорошо, нет?» Лишь ехидничаю вслух. «Нет, но там было проложное свидетельство», — щурит она зеленые глаза невинного олененка. Тяжело, длинно выдыхаю. Этот цыпленок в сером мешке передо мной, преграждающий путь к выходу, оказался неожиданно очень боевой. Слушай, Лиза, мне реально очень надо. Решаю зайти с другого входа и достучаться до ее жалостливости. В конце концов, разве это не ее задача — помогать ближнему? Давай я завтра приду, когда скажешь, и сделаю все, что скажешь. А сейчас у меня тренировка, и она важная, потому что послезавтра игра. Не выдерживаю и повышаю тон. Я знаю, что игра. Вдруг тише говорит Шуйская, рассеянно теребя уголок папки на столе. И взгляд, направленный в упор на меня, чистый и резкий, как выстрел. Знаешь? Да, я на ваши игры хожу. Внезапно краснеет. У меня удивленно подлетают брови. Ни разу тебя там не видел. О, Чижов, это неудивительно, закатывает Шуйская глаза. В плане. В плане, где я, а где мини-юбка или вырез до пупа. В общем, все то, на что ты в пространстве ориентируешься, фыркает. И зеленые глаза задорно вспыхивают, окрашивая ее бледное лицо совершенно незнакомыми красками. Мне вдруг приходит в голову, что Шуйская могла бы быть симпатичной. Нет, там слишком много «но», естественно, через которые продираться, как через чащу, из которой она явилась. Но в любом случае с реальностью это не имеет ничего общего. «Ты меня не знаешь, чтобы так судить», — замечаю вслух, делая вид, что меня ее замечание про мини-юбки и вырезы задело. Хотя на самом деле я с ним полностью согласен. На все 100. «Я знаю тебя, Чижов», — снисходительно улыбается на это Лиза, опираясь рукой на стол. «Я тебя знаю уже 6-й год. Делаю к ней широкий шаг, сокращая расстояние. Сильно сокращая. Просто ради того, чтобы смутить. А то знает она». Работает сразу. Шуйская задирает маленький округлый подбородок, чтобы продолжить смотреть в глаза, а в ее всезнающем взгляде мелькает нервозность пополам с тревогой. Даже уши краснеют. Чуть-чуть. Она такая бледная, что это легко заметить. «И как меня зовут, если знаешь?» — спрашиваю. «Ваня». От смущения заикается. «И ты меня сейчас отпустишь?» Интересуюсь вкрадчиво, делая еще шаг и практически впечатываясь в нее телом. «Ну, чтобы послезавтра было на что посмотреть на игре, да?» Тяну руку к ее лицу. Отшатывается, как от прокаженного. «Ой, все, иди!» С чувством. Красная вся. «Иди, Ваня!» Угораю над ней. «Нечисть ты бестолковая, а не Ваня!» Ворчит себе под нос Шуйская, напоминая мою прабабушку. Того гляди, через плечо сплюнет. Обходит меня по дуге и сердито садится за свой стол. «Ну чего встал? Глядишь и передумаю!» Смотрит из-под лобья своими злыми глазами виноградинами. «Спасибо, Лизонька!» Посылаю ей воздушный поцелуй. «Завтра-то ко скольки?» «К 10.